Литнет представляет. Ольга Кобзева. Неара светлая. Читает Дарья Копысова. Глава первая. «Дура! Ну какая же я дура!» — пыхтела я про себя, зубами стараясь развязать руки. Тряпку из пересохшего рта с трудом вытолкнула и теперь мечтала хотя бы о глотке воды. Господи, клянусь, больше никогда не садиться к незнакомому в машину. Только помоги. Истово молилась я. Но как я могла пойти с ним? Ведь даже Катя не сказала, что ухожу. Дура. Как есть дура. За шумом крови в ушах я не сразу услышала скрип открываемой двери. Вскинулась, лишь когда в комнату ненадолго проник солнечный свет. Но вот дверь захлопнулась, и домик вновь погрузился в сумрак. Стараясь скорее проморгаться, вслушивалась в шорох приближающихся шагов, со страхом ожидая появления своего мучителя. Неподалеку от меня, в полоске света, едва проникающего из заколоченного окна, едва различимый, замер молодой мужчина. Он разглядывал меня тяжелым мутным взглядом и нехорошо ухмылялся. «Кирилл», — так этот негодяй представился в кафе. «Видимо, я абсолютно не разбираюсь в людях, потому что он мне сразу понравился. Молодой, веселый, приятный в общении, внешне абсолютно мой типаж. Улыбался, говорил комплименты, но не дежурные фразы, способные лишь смутить, а вполне обдуманные, адресные. Он ловко сумел расположить меня к себе. Практически моментально я почувствовала себя с ним легко и непринужденно. А так как поначалу мне показалось, что ему больше приглянулась Катя, моя подруга, с которой мы и обедали в том самом кафе, то я совершила самую большую ошибку, продиктованную ревностью. Я согласилась уйти с ним вдвоем. Кирилл подвел меня к ярко-красной машине, припаркованной неподалеку от набережной. Он продолжал мило улыбаться и сыпать шутками и комплиментами. Достал две банки шипучки, одну предложил мне. Без сомнений приняла запечатанную банку. Вскрыла сама, своими руками. Ни секунды не раздумывая и ни в чем не сомневаясь, выпила напиток. Спустя несколько минут приятной беседы, во время которой я успела решить, что мне наконец-то повезло встретить хорошего мужчину, я вдруг начала терять нить разговора. Почувствовав неладное, попробовала было открыть дверь машины, но она оказалась заблокирована. Последнее, что помню, — изменившийся хищный взгляд мужчины напротив и страх, прорвавшийся сквозь туман опьянения. Следующее воспоминание не из приятных. Открыв глаза, обвела окружающее мутным взглядом. Попробовала шевельнуться и не смогла. Мозг отказывался воспринимать действительность, оказавшуюся страшной. Руки связаны за спиной, во рту вонючая тряпка, сама лежу на грязном тюфяке прямо на полу среди мусора, в каком-то домишке с грубо заколоченными окнами, сквозь которые практически не проходит солнечный свет. Накатил приступ паники. Перед глазами потемнело, сердце заколотилось с удвоенной силой. С огромным трудом сумела справиться с этим состоянием. Здравые мысли первые мгновения просто не доходили до испуганного сознания. Но я смогла взять себя в руки. Первым делом попробовала встать и не смогла. Ноги не слушались, перетянутые руки опухли, пальцев почти не чувствовала. Но тут прямо у меня за спиной раздался шорох, от которого все волоски на теле встали дыбом. Замерла в ужасе, почувствовав на шее горячее дыхание. Кто-то грубо схватил меня за волосы и потянул назад. Засучила ногами по полу, стараясь вырваться. Из-за кляпа никаких звуков, кроме невнятного мычания, выдать не смогла. По щекам потекли слезы отчаяния. «Страшно!» — услышала хриплый шепот возле уха. Одновременно с этим неизвестный дернул бретели кофточки, легко разрывая ее прямо на мне. Больше он ничего не успел, его отвлекли приближающиеся голоса. Ручку двери дернули раз, другой. Неизвестный силой отбросил меня от себя и резко поднялся на ноги. Подняв взгляд, практически без удивления, узнала Кирилла. Именно он сейчас направился к двери. Замер возле нее, к чему-то прислушиваясь, а после, чуть повозившись, рывком распахнул, на миг ослепив меня проникнувшим ярким светом, и вышел. Голоса стали отдаляться, а я активнее задергалась, стараясь освободиться. Кляп каким-то чудом смогла вытолкнуть, только вместо крика изо рта вырвалось сипение. Тогда все силы сосредоточила на веревке, связывающей руки. Развернулась и, напрягая зрение, осмотрелась в полумраке. Какой-то заброшенный дом, возможно, дача. Никакой мебели, только грязный тюфяк и погнутое ведро в углу. Мозг включился на полную и лихорадочно искал выход. Руки за спиной никак не развязать, это я поняла совершенно отчетливо. Сразу же пришло понимание, что нужно перекинуть их вперед, потому что со связанными за спиной руками я не боец, а так у меня будет шанс. Кирилл не отличается мощным телосложением. Он молод. Я справлюсь. Должна. Отползла к дальней стене, присела, опёршись на нее. Дала себе на отдых только несколько секунд. А после постаралась протянуть руки под себя, как бы садясь внутрь связанных запястий. Это оказалось не так-то просто. Выворачивая суставы, сумела таки просунуть сквозь связанные руки сначала одну, оказавшуюся слишком длинной, ногу, потом вторую. Под градом тек по лицу, когда я закончила. Зато теперь веревка была перед глазами. И вот, когда я зубами вгрызалась в туго стянутую грубую бечевку, дверь отворилась, и вернулся похититель. Освободиться я не успела. Очухалась. То ли спросил, то ли констатировал он. «Пожалуйста», — взмолилась я хриплым голосом. Горло пересохло, и каждый звук давался с трудом. «Пожалуйста, я никому не скажу, никому, ни словечко, только отпусти меня. Это все недоразумение, мы просто не поняли друг друга, ведь так я просто уйду и никогда о тебе не вспомню». «Какая быстрая!» — ухмыльнулся Кирилл и двинулся в мою сторону. В руках мужчины блеснул нож. «Что? Чего ты хочешь?» — еще более осипшим голосом спросила я. «А что ты можешь предложить?» Медленно приближаясь, осклабился Кирилл. «У меня есть деньги», — тут же заверила я. «А еще я могу кредит взять. Что тебе нужно?» Видя его безмолвное приближение, начала паниковать я. «Деньги меня не интересуют», — соизволил ответить мужчина. «У меня их полно. Меня интересуют впечатления». «Я согласна», — быстро закивала головой. «На все. Тебе понравится. Только развяжи меня и увидишь. Я все сделаю. Все, что ты хочешь». «Конечно, сделаешь!» Подойдя практически вплотную и проводя вдоль моего тела ножом, протянул Кирилл. Он смотрел на меня совершенно нечитаемым пустым взглядом, и мне стало по-настоящему страшно. То есть меня и до того трясло от ужаса, но теперь я поняла отчетливо, что это конец. Он меня не выпустит. Тут же вся подобралась, готовясь сражаться за свою жизнь, драться до последнего. Если этот негодяй думает, что заполучил легкую жертву, он ошибается. Мужчина схватил меня грязными руками за подбородок и запрокинул голову вверх. Собрав все, абсолютно все нервы в кулак, максимально расслабилась и постаралась убрать загнанное выражение из глаз. Никто не знает, чего мне это стоило, только я призывно улыбнулась похитителю и облизала губы. «Ты меня раскусил», — томно сообщила ему. «Я тоже люблю погорячее». И первая потянулась за поцелуем. Результат, которого я добивалась, определенно оказался достигнут. Мужчина опешил, посмотрел на меня с подозрением, однако пальцы стали сжимать мое тело чуть менее крепко. Он прижал меня к себе и грубовато впился в губы. Подавив дрожь отвращения, изо всех сил искала выход. Прижалась к Кириллу всем телом и связанными непослушными руками провела вдоль торса мужчины, ну, насколько это оказалось возможно. Он задышал тяжелее. Снова схватил меня за волосы и запрокинул голову, впиваясь в кожу на шее. Стон боли он, вероятно, принял за что-то другое, потому задышал еще тяжелее и снова пристально посмотрел на меня. «А ты смогла меня удивить», — усмехнулся он. «Ладно, дам тебе шанс. Покажи, на что ты способна». С этими словами негодяй отшвырнул меня от себя и одной рукой принялся расстегивать брюки. В другой у него был нож, с которым мужчина не спешил расставаться, а я решила рискнуть. Да и выбора у меня, собственно, не оставалось. Призывно, глядя на похитителя, подползла к нему и положила руку поверх его, никак не справлявшейся с ремнем. Нож тут же оказался у моей щеки, но я всячески уговаривала себя не обращать на это внимания. Связанными, онемевшими руками справиться с пуговицей и ремнем тоже оказалось непросто. Подыгрывая мужчине, я старалась изо всех сил. Скрывала истинное отношение к происходящему, и в какой-то момент он немного расслабился. Поверил мне. Подхватил мои опухшие запястья и перепилил веревку. Охнула от резкой боли и принялась растирать затекшие руки. Кирилл тем временем закончил с брюками и шагнул ко мне. Нож он все еще крепко держал и не торопился с ним расстаться. Подняла на него глаза и невольно отшатнулась назад. Зацепилась за какой-то мусор на полу и упала на спину. Мужчина в момент оказался рядом. Просунул нож под мою и так порванную майку и резко рванул вверх, распарывая тонкую ткань. Как я не заорала, не знаю. Только я продолжала призывно смотреть на похитителя, потихоньку растирая запястья, вращая кистью каждой руки, стараясь восстановить кровообращение. Когда он навалился сверху, руку с ножом поднял над головой, но нож ему явно мешал, и в какой-то момент он его выпустил. А я не смогла сдержаться. Именно этого момента и ждала все это время. Рискнула схватить холодное оружие, но руки все еще слушались слабо. Наказание настигло тут же. Последовала резкая пощечина, от которой моя голова дернулась в сторону. Нож откатился немного. Однако Кирилл был уже распален и не пожелал останавливаться. Я извивалась как могла, и в какой-то момент смогла-таки завладеть ножом, но ударить не успела. Завязалась борьба. Мужчина, несмотря на худощавость, оказался намного сильнее. Меня же подстегивало сознание, что я сражаюсь за свою жизнь. Извернувшись, сумела коленом пнуть его в пах, и тут же, не испытывая никаких мук совести, полоснула ножом по лицу. «Ах ты, дрянь!» — взревел мужчина, хватая мое запястье, проворачивая так, чтобы острие ножа смотрело на меня. Нож был напротив моей шеи. Рука напряжена до предела. Мы мерились одинаково ненавидящими взглядами, отчетливо осознавая, что из этого домишки живым выйдет только один. И тут этот мерзавец отпустил вторую мою руку, но не успела я ничего сделать, как он со звериной яростью ударил меня в правый бок. От неожиданной резкой боли моя рука, из последних сил удерживающая нож, дрогнула и подогнулась. Нож, нацеленный на мое горло, с силой опустился вниз. Ох!